Глава 128. Ты уверен? Бой между Лимо и Фэн Юэ был таким жалостным, что не было слов, чтобы его описать. При обмене опытом за 7 ходов, Лимо последовательно использовал 7 разных видов техник меча, а потом последовательно 7 раз падал. Меч в его руках ни разу не коснулся даже кончика рубашки Фэн Юэ. Духовный уровень Фэн Юэ на целых 7 уровней выше, чем у Лимо. Между ними громадное расстояние. Было похоже на то, что за бой Фэн Юэ, пока сокрушал своего противника своей духовной силой, позабыл, скорее не обратил внимания, что шла оценка боевой силы. Появилась даже легкая улыбка на его лице, будто он наслаждался чувством растаптывания других, без жалости. После 7 ходов вся одежда Лимо была уже разодранной и разорванной. Также, упав 7 раз, он получил множество повреждений. 7 ходов закончились. Можете остановиться. Инструктор Ци подал голос. После спокойно обратился к Лимо. Ты немного боишься, когда нападаешь. Но твое управление энергией довольно хорошо. Ты прошел. Но еле-еле. Завтра утром можешь сообщить во внешнее отделение. Ух! Тихонько воскликнул Лимо с лицом величайшей радости. От радости он совершенно забыл о ранениях на своем теле. Не в силах сдерживать свою радость, он несколько раз поклонился инструктору Ци. «Спасибо, инструктор, за разрешение осуществить мою мечту. Спасибо за возможность осуществить мою мечту». После круга бесконечных благодарностей Лимо ушел, довольным и очень счастливым, под завистливые взгляды остальных практикующих. Следующий. Чен Лу. Второй экзаменующийся не получил отношения получше, чем Лимо. Как только он поднялся, его голову сокрушительно ударил Фэн Юэ. После 7 ходов он был весь в синяках и ссадинах. По мере прохождения экзамена, оставшиеся сдающие экзамен становились все более и более нервными, потому что последствия для тех, кто выходил против Фэн Юэ, становились все хуже с каждым человеком. Среди них были те, кто видел сдачу экзамена пару дней назад. Те учителя и ученики, которые были противниками, никогда не отвечали. Они не били в ответ. Наоборот, они позволяли сдающему экзамен проявить свою духовную силу во всей красе. Время от времени они наносили ответные удары, но только чтобы заставить оппонента отступить. А Фэн Юэ был беспощаден с каждым ходом. 7 ходов для обмена опытом. Экзаменуемый сделает 7 движений, и Фэн Юэ безжалостно ответит 7 раз. И почти каждое движение, которое он использовал, нанесет травму противнику. Не похоже, что он пришел, чтобы помочь с экзаменом. А скорее, чтобы насладиться процессом избиения и угнетения других. Такая ситуация сохранялась до тех пор, пока не поднялся на сцену Ао Янь. Тогда кое-какие изменения произошли. После того, как он начал, Ао Янь продемонстрировал свою духовную силу основательно. В величественной манере, будто соединяя огромные ветра и темные облака, его первый удар заставил Фэн Юэ отступить на маленький шаг, вызывая бурные аплодисменты и удивленное восклицание у наблюдающих. В течение 7 ходов Ао Янь действовал спокойно и хладнокровно. Позабыв получить ранение, он даже ни разу не получил удара в ответ от Фэн Юэ. «О, весьма впечатляюще!» После окончания 7 ходов с улыбкой на устах кивнул Фэн Юэ и обратился к старшему. «Инструктор Ци — это редкостный гений. Мало того, что он имеет необыкновенную духовную силу, Его демонстрация, как и управление энергией, превосходны. Достичь такого уровня в этом возрасте, можно сказать, что он такой один на миллион. Похвала старшего брата слишком абсурдна, испуганно заявил Аоянь, хотя его глаза были полны самодовольства. Неужели? Ты необычайно талантлив. Аоянь, ты также прошел. Сообщи завтра во внешнее отделение, сказал инструктор Ци, кивая. Юнче, молча, холодно улыбнувшись, покачал своей головой. Обмен взглядами между Аоянем и Фэн Юэ дал некоторую пищу для размышления. Я благодарен инструктору Ци. Аоянь сдержанно поклонился. Когда он, спустившись со сцены, проходил возле Фэн Юэ, быстренько и очень тихо проговорил. «Кузен, помоги мне преподать урок Юн Сяо Фаню и Юн Че. Пусть они будут выглядеть так плохо, как это возможно. В имперском городе 18 цветочных палаток сегодня ночью сможешь выбрать любой, который захочешь». Тотчас глаза Фэн Юэ загорелись, а он медленно облизнулся, и зловещая улыбка появилась на его устах. «Следующий! Юн Сяо Фань!» «Уф, наконец-то я!» Очень взволнованный Юн Сяо Фань громко вздохнул. «Будь осторожен, не жди ничего хорошего от этого Фэн Юэ», напомнил Юн Че тихим голосом. «Я буду осторожен», — кивнул Юнь Сяо Фань. Вместе с увеличением духовной силы он выскочил на высокую сцену напротив Фэн Юэ. «Старший брат Фэн Юэ, пожалуйста, дай мне свой совет». «О, ты Юнь Сяо Фань». Увидев перед своими глазами юношу, который все еще обладал детской наивностью, а во взгляде Фэн Юэ начали расти угроза и злоба, он ласково улыбнулся и сказал: «Погляди на себя, тебе должно быть 15 лет. Какая жалость! Покажи мне свои движения, позволь мне увидеть, чего ты стоишь». «Какая жалость?» Эти пару слов Фэн Юэ смутили Юнь Сяо Фаня, но он больше не отважился что-то говорить. Духовная сила со всего его тела начала собираться в его руках, скрещенных перед собой. Поверх обеих его ладоней начали собираться и шипеть два фиолетовых шарика. «Ого, ты на самом деле знаешь духовное искусство с атрибутами молнии. Неплохо!» Фэн Юэ, посмеиваясь, сказал, вытянув свою правую руку. «Вращающиеся громовые ладони!» Обе ладони Юнь Сяо Фаня, содержавшие традиционное семейное духовное искусство с атрибутом молнии, объединенные с навыком того же атрибута, повернулись к Фэн Юэ. Духовная энергия Юнь Сяо Фаня только на втором уровне продвинутой ступени и отстает от духовной энергии Фэн Юэ на целых 11 уровней. Для практикующих того же уровня эта атака была бы определенно опасной. Но для Фэн Юэ она не представляла ни малейшей угрозы. Внезапно тело Фэн Юэ покачнулось, и он приблизился к неожидавшему этого Юнь Сяо Фаню. Пробив своим локтем духовную защиту Юнь Сяо Фаня, Фэн Юэ тяжело ударил его в грудь. На секунду на его лице появилась злобная усмешка. Отчетливый звук ломаемых костей раздался в ушах у всех. Собираемые яркие молнии на руках Юнь Сяо Фаня сразу же пропали, как только его тело было выброшено, будто мешок с песком. Кровь брызнула из его рта, и он с грохотом упал за пределами сцены. Тотчас же большая суматоха началась вокруг. Все были в шоке от этой непредвиденной ситуации. А лицо Юнь Че помрачнело, и он в спешке направился в сторону Юнь Сяофаня. Лицо лежавшего на земле Юнь Сяо было пепельного цвета, а рот полон свежей крови. У него было сломано 3 ребра с левой стороны груди, и было совершенно невозможно для него встать на ноги. Со свистом ярость разгорелась в груди Юнче. Он повернулся к Фэн Юэ и сказал серьезным голосом: «Фэн Юэ, несмотря на то, что это только экзамен, ты действительно нанес такой тяжелый удар!» Фэн Юэ развел руками с невинным выражением лица. «Как я мог знать, что его духовная энергия будет такой низкой? Я увидел, что он знает духовное искусство с атрибутом молнии, и подумал, что он будет крайне стойким. Но все обернулось к такому... такое разочарование!» На другой стороне Аоянь, усмехнувшись, холодно рассмеялся. «Юнь Сяофань, это расплата за то, что ты мне нагрубил. Следующий на очереди Юнче посметь украсть мое место в центре внимания. Я хочу, чтобы ты всю свою оставшуюся жизнь не мог даже мечтать о вступлении в Академию Голубого Ветра». «Фэн Юэ, это было слишком жестоко», — сказал, нахмурив брови, инструктор Ци. «В самом деле, ваш ученик не смог правильно оценить ситуацию», — сказал Фэн Юэ, повернувшись к инструктору Ци. «Тем не менее, ваш ученик не сожалеет об этом. В рамках Академии Голубого Ветра самый быстрый способ повышения духовной силы — это сразиться в рукопашную с сильным противником. Так что получение травм — обычное дело. Хотя я мог что-то не рассчитать, что так же хорошо, потому что я смог им показать, какова жизнь в Академии, что поможет им привыкнуть быстрее. По сравнению с травмами, которые мы, ученики среднего отделения, получаем при обмене опытом, эта маленькая травма не стоит упоминания. Если он не может вытерпеть чуточку боли, значит он в любом случае не имеет права вступать в Академию Голубого Ветра». Инструктор Ци нахмурил брови, но ничего больше не сказал. «Хм, у тебя еще хватает наглости, чтобы говорить что-то такое напыщенное». Видя холодную улыбку на лице Аояня и мысленно возвращаясь к предыдущим странным взглядам между ними двумя, Юнче был сбит с толку. Это определенно был акт мелкой мести Аояня к Юнь Сяофаню, используя силу Фэн Юэ. Но только потому, что ранее Юнь Сяофань прочитал ему нотацию. Поскольку он отомстил Юнь Сяофаню, несомненно, на него самого тоже нападут. Только он собрался заговорить, дрожащая рука схватила его. Юнь Сяофань, сжав зубы, с трудом сел и болезненным голосом сказал: «Брат Юнь, Я в порядке. Экзамен еще не закончился. Я в порядке, в порядке». На самом деле, Юнь Сяофаню с большим трудом удалось заставить свое тело сесть. Его внутренние органы были повреждены, и 3 ребра были сломаны. Это действие потребовало гигантской силы воли и принесло огромную боль. В момент, когда тело Юнь Сяофаня село, Юнче отчетливо увидел 2 ручейка слез, текущих из его глаз, потому что он понял ситуацию, в которую попал. Юнь Сяофань был не в силах продолжить экзамен. То, что он не может продолжить экзамен, означает, что он не поступит в академию. В этот миг его мечта и надежды его семьи были разрушены. Как он мог не заплакать с горя? Юн Сяофань, это случилось не из-за тебя, поэтому нет никаких причин, чтобы тебя лишили шанса поступить в академию. С этого момента не двигайся, иначе сделаешь своему телу хуже, и тогда для тебя на самом деле будет невозможно поступить в академию. Юн Че обратно уложил Юнь Сяофаня с его сидячей позы и поместил пилюлю небесного возвращения среднего ранга ему в рот. Затем, сделав шаг назад, прыгнул к Фэн Юэ. «Мое имя Юн Че. Теперь моя очередь сдавать тебе экзамен!» Равным голосом проговорил Юн Че. Его взгляд был спокоен, как вода. А в его глазах не было даже намека на эмоции или чувства. «О, так это ты, Юн Че, занимающий первое место в этой группе оценки силы!» Фэн Юэ присмотрелся к Юн Че, прищурив глаза. Несмотря на то, что он только что сильно поранил Юнь Сяофаня, похоже, что Юн Че не принял этого близко к сердцу. «Это так!» — равнодушно ответил Юн Че. «Но перед тем, как мы начнем, я хочу кое-что уточнить у тебя. Ты только что сказал, что в Академии Голубого Ветра получение тяжелых травм при обмене опытом — это обычная норма. Это так? Тогда, если я случайно травмирую тебя, должен ли я за это нести ответственность?» В тот момент, когда Юн Че произнес эти слова, все остолбенели, после чего даже Фэн Юэ неистово начал смеяться. «Ты травмируешь меня? Ха-ха-ха! Это самая смешная шутка, что я услышал в этом году. Хорошо, очень хорошо. Человек, уверенный в себе до такой степени, это такое редкое зрелище. Тогда, пожалуйста, попробуй травмировать меня так сильно, как сможешь. Не говоря уже о травмах, даже если ты меня убьешь, это будет лишь твоя заслуга. А абсолютно никто не будет винить тебя, ха-ха!» «Мне стало легче», — слабо улыбнулся Юн Че, а его взгляд стал намного острее. «Тогда чего мы ждем? Давай начинать!» Скрестив руки на груди, Фэн Юэ посмотрел на Юн Че, как на идиота, и высокомерно и презрительно продолжил. «Так как твое желание причинить мне вред тщетно, я дам тебе шанс. Я буду стоять здесь, не двигаясь, и у тебя будет 3 движения, чтобы атаковать. Если ты не сможешь меня ранить или сдвинуть за 3 хода, то покорно покинешь эту академию. И прежде чем ты покинешь, я бы хотел преподнести тебе этот большой подарок!» Уголки бровей Юн Че, которые были нахмурены, мгновенно расслабились. И, постукивая по своему носу пальцем, он с улыбкой, которая была не совсем улыбкой, спросил: «Ты уверен?»